Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Доброго здравия тебе. Доброго здравия, дорогие радиослушатели и зрители. Ведет эфир Алексей Чербаков, и за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Но в связи с тем, что наш основной канал был забанен на одну неделю, мы вещаем сейчас на наш резервный канал, коротко о главном. И маленькое объявление, что в связи с ограничениями сообщества YouTube, также мы активно развиваем независимые каналы в Телеграме, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем «Славрадио нижнее подчеркивание орг». Все ссылки можно посмотреть в описании к этому эфиру. Также хочу отметить, что у нас поменялись реквизиты оказания помощи радио, которые можно посмотреть на нашем сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему. В основном будет канва такая, что создается народный деловой клуб. Мы в этом эфире будем делиться опытом, говорить о планах и искать способы решения задач по народной экономике. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте вопросы, чтобы нам разбираться вместе. И первый вопрос, который будем сегодня разбирать, это как без вложений денег создать торговую кооперативную сеть. Что скажешь? Я хочу сказать, что мы начинаем серию передач от именно «Народный деловой клуб». Для чего это нужно? Сейчас поясню. Дело в том, что мы все разобщены. Кооператоры, артельщики, поселенцы – там, кто что-то пытается что-то делать, все разобщены. Кто-то ищет денег для того, чтобы спустить проект. У кого-то есть деньги, но он не знает, кому помочь. Кто-то ищет людей, соратников, специалистов, профессионалов в своем деле. А профессионалы и специалисты в своем деле сидят и не знают, кто их ищет. Вот для того, чтобы друг друга мы нашли, я решил предложить создать народный деловой клуб, где бы мы на первом этапе рассматривали, какие нам необходимы проекты для того, чтобы создать какие-то свои производства, народные производства. Какие-то, может быть, проекты, которые уже у кого-то есть, обсудить их, что-то туда добавить, пригласить специалистов, запустить уже проявление этих проектов в жизни, ну и так далее и тому подобное. И в этом народном деловом клубе могут принимать участие все, кто занимается артельными, кооперативами, народными предприятиями, поселениями. Ну, просто, не просто поселением, куда вот уезжают как на дачу отдохнуть, либо спрятаться от чего-то, а поселениями, которые желают что-то производить, что-то делать. Так что вот все, что связано с народным производством, с народными предприятиями, наверное, вот это вот народный деловой клуб и будет входить. И это должно работать на постоянной основе. На постоянной основе какие-то встречи, предложения, обсуждения. На постоянной основе какие-то круглые столы. На постоянной основе защита проектов. На постоянной основе выходы в эфир. Так что вот подключайтесь, объявление более подробно, я думаю, будет сделано. А пока можете писать свои предложения на сайте slavradio.org. Это единый центр сборки всей информации славяно-русского мира. И там есть форма обратной связи, пожалуйста, пишите. Я такой-то, такой-то, занимаюсь кооперативной деятельностью, занимаюсь народным предприятием, занимаюсь там тем-то, тем-то, тем-то. Вот такое-то предложение, хочу поучаствовать в народном деловом клубе. Но сразу объясню, очень часто в народные вот такие вот движения приходят люди очень высоко летящие, парящие. Вот реально парящие на всю голову. Им кажется, что они там какие-то боги, какие-то супер-пупер, там волхвы, жрецы. Но когда с ним начинаешь общаться, видишь, что они просто от земли оторваны и что-то вот реальное предложить не могут. А предлагают, ну, давайте помедитируем, давайте там требу принесем. Ну, это здорово, это правильно, это хорошо, но это только начало. А дальше-то что делать? Вот дальше что делать, необходимо нам как раз уже решать совместно всем миром, дополняя друг друга, сплачиваясь, спаиваясь в единое. Потому что если мы будем разобраны по кусочкам, по маленьким кооперативчикам, по маленьким артельчикам, то только будем конкурировать друг с другом, но народной экономики не построим. Что, в принципе, и очень желают наши недруги. У них-то своя экономика очень хорошо выстроена. Она уже объединяет государственные экономики под одной крышей. Вот обратите внимание, сколько сейчас сетей, которые во всех странах присутствуют. Это говорит о том, что им кто-то либо разрешил, либо позволил, либо создал вот это все, и теперь они здесь присутствуют. Так что малый бизнес уже уничтожен, на мой взгляд, давным-давно. Средний бизнес еле-еле дышит. Крупный бизнес тоже порой на грани выживания, что-то там выбрасывает за пределы их бытия. И остается только межнациональный, межгосударственный, крупный-крупный-крупный, корпоративный, межкорпоративный, там как-то еще можно назвать, этот самый бизнес, которым управляют понятно кто. Вот поэтому народный деловой клуб нам очень-очень сейчас нужен. И не хочу в очередной раз выслушивать: нам никто не даст, нас уничтожат. Если вам никто не даст, зачем вы это смотрите? Идите вы сразу там на дачу, езжайте, ждите, когда вас опылят, к вам придут, вашу дачу разнесут, задавят вас, отравят. Чего хотите? Вот на кладбище можете сразу ползти. Это ваше личное дело. Но здесь только не надо говорить, что нам ничего не дадут, нас уничтожат. Потому что нас и так уничтожают. Тихо, спокойненько, предвзято, непредвзято, осознанно, неосознанно. Но это происходит. И поэтому говорить о том, что нам ничего не дадут, да уже надоело. Давайте что-то будем делать. Поэтому народный деловой клуб, вот я предлагаю сорганизоваться и его продвигать. Ну и также в помощь нам всем русский купеческий ряд, который открыт, который начал действовать, и в которой производители товаров и услуг могут свои товары и услуги предлагать. Создан для того, чтобы нам уйти от вот этих всех сетей, которые там 100%, а то кто-то и 200% накручивает, в эти соцсети какие-то невозможно, ой, соцсети, в эти сети торговые невозможно войти. Вот это предтеча как раз народному нашему кооперативному единому движению. Ну, вот наша задача — сделать единый центр сборки всех кооператоров, всех артелей, всех предприятий, для того, чтобы мы не конкурировали друг с другом, а дополняли друг друга. И чтобы у нас была единая сеть сбыта, как на промышленном уровне, так и на вот таком маленьком человеческом. Вот такая наша задача. Так что народный деловой клуб считаю открытым. Подключайтесь. Русскупеческий ряд начал работать. Естественно, там отозвались только те, кто отозвался, и в первую очередь, естественно, цены они поставили свои, как они видят, порой даже несколько выше, нежели чем где-то там на Авито. Но опять же, если вы производитель, ставьте те цены, которые будут ниже, чем на Авито, ниже, чем в сетях, и тем самым вы получите больше тех, кто приобретет ваш товар. Ну и часть, естественно, денег, которые будут вручаться, они будут идти на содержание русского купеческого ряда, поскольку это надо его содержать. Там очень серьезная основа, и там трудятся люди, пока трудятся безвозмездно, но они сейчас ушли с работы, я знаю об этом, и будут заниматься только этим. Ну и, естественно, какая-то часть денег должна откладываться в державный фонд для того, чтобы содержать средства массовой информации. Это обязательно, чтобы информировать о том, что происходит, ну и, естественно, потом в дальнейшем на развитие каких-то народных предприятий. Вот такое объявление. Ну, Алексей, к тебе такой вот вопрос возникает. Я хочу все-таки с тобой побольше поговорить. А как ты думаешь, вообще без вложения денег создать что-то можно, тем более вот торговую кооперативную сеть? Ну, если брать в расчет, что эти люди единомышленники и смотрят в одном направлении, то вначале, я думаю, такой союз возможен, и постепенно он выйдет на какие-то другие уровни, да. Если, конечно, люди разрознены, тут возникают вопросы, насколько, ну, это еще нужно время на притирку людей, то есть между друг другом, чтобы понять друг друга, в какую сторону кто смотрит. То есть чаще всего вот возникают сложности тогда, когда люди не понимают друг друга. И у них возникают какие-то споры, и на этом все рушится. Но я думаю, что это возможно. Но ты сейчас говоришь с первого уровня бытия человека. Вот так вот взаимодействие один к одному. Я рядом со мной, кто притирка, с миру по нитке голому рубашка, сбросились вместе. Это понятно, и это очень необходимо нам всем. Но я думаю, что когда нужно собрать несколько миллионов рублей для того, чтобы... Сейчас я из нашего одного разговора с очень интересным человеком приведу прям чуть ли не цитаты. Вот нам сейчас, сказал он, необходимо создать точку выдачи кооперативную. Нужно помещение, а это значит либо купить, либо в аренду. Нужно торговое оборудование, нужно произвести ремонт. Нужно холодильное оборудование. В общем, много чего нужно. И когда там посчитали, это как минимум от 3, ну а максимум 15 миллионов. Ну, среднее в районе 10 миллионов получается. И таких денег нету. Потому что эти люди занимаются совместной закупкой, и сейчас очень многое хранится где-то там дома, где-то у знакомых, на каком-то там складике небольшом, но это не обеспечивает ассортимента. Это постоянно так взял, отдал, притащил, это беготня сплошная. И вот встал вопрос, чтобы иметь вот такой центр выдачи кооперативный, потому что народ подходит, а этого нет. Но народу еще недостаточно для того, чтобы запустить вот этот самый вот центр такой, центр выдачи. И поэтому горизонтальные уровни не всегда срабатывают. Идти в банк, брать кредит, ну, накладно. Очень накладно, потому что ведь задача совместной закупки – это минимизировать цены и оставить только такую накрутку на цене, которая бы обеспечила затраты по обеспечению работы этой совместной закупки и тех людей, которые ей занимаются. Ну и немножко фондирования, чтобы был там на черный день, либо там кто поумнее еще и в державный фонд немножко откладывает, там какой-то процент там чуть-чуть сверху, да, из того, что выделяется, что образуется после всех расчетов. Так что искать какого-то мецената, ну, сейчас меценаты, так, это на вес золота, тоже так не дадут 10 миллионов. Искать какого-то просто частного инвестора. Инвестор всегда какие-то попросит потом проценты, да и не все инвесторы себя честно ведут. Очень много случаев, когда инвестор дает деньги, а потом, когда предприятие начинает нормально работать, он банкротит это предприятие в себе, выбирая все, что там есть, и потом перезапускает предприятие, и довольно счастливый, и теперь он сам один хозяин. Такие случаи тоже бывают. А вот как сделать так, чтобы без вложения денег создать торговую сеть? Вот как раз я сейчас вам об этом и расскажу. Итак, сейчас в каждом городе, вот абсолютно в каждом городе, есть... Два сектора торговли основных. Третий оптовый пока я не трогаю. Два основных розничной торговли. Это сети, Ну, сети какие там, всем известные, вот прямо сейчас даже рекламу не буду им делать. И частные маленькие магазинчики, которые остались со времен, когда эти сети только-только входили на наш рынок, либо некоторые еще живы с тех пор, когда они еще не были на нашем рынке. И что произошло? Как только открывается торговая сеть, сразу в этом квартале магазинчик начинает умирать. Я уже рассказывал случай, когда мы с супругой под Новый год приехали в город из деревни. Надо было зайти к родственникам. И мы по ходу пошли там закупать что-то. Вот, взяли в одну сеть такую, зашли, взяли, что необходимо. А когда вышли, уже с сумками прошли метров 100, поняли, забыли то ли морковку, то ли лук. Ну, что-то такое вот, самое простое. И думаю, ну ладно, там же впереди еще три магазина. Вот это вот 30-е, 29-30 число, сейчас точно не помню, но примерно так вот, декабря. Заходим в один магазин. Там работает только химия. Это где порошки там и прочее. А там, где морковка, картошка и прочее, закрыто. Просто накрыто и все, продавца нет. Спрашиваем, где продавец, говорит, решил взять отдых, поскольку нет торговли. Ну ладно. В следующий магазин заходим. Та же самая история. И заходим в более крупный магазин, не сетевой, который прямо в жилом доме на первом этаже. Вот жилой дом построен, а первый этаж – это все хозпостройки, там всякие студии и в том числе магазин. Большой магазин, направо-налево проходы, нет ни одного продавца. Вот все включено, все морозилки, там холодильники работают, все прилав, все выставлено, нет ни одного продавца. Мы ходим, ну вот вроде-то есть лук-то, но взять-то мы не можем. Мы там даже это, алло, кто тут есть? Ау, покупатели пришли, никто не отзывается. И уже на выходе, сквозь магазин прошли, там второй выход, заглянул, где-то там сидит в конторке, девушка что-то там или тетенька что-то такое на компьютере там пишет, она даже внимания не обращает. Видимо, там сдает какие-то отчеты или что-то еще. Вот такая ситуация. Магазины вымирают. Только потому, что в этом квартале открылись две точки. Сначала одна, потом другая. И все. Сетевой магазин сразу перекрывает весь ассортимент, сразу дает низкие цены. Про качество я не говорю, но сразу дает низкие цены. И частники зарываются. И до сих пор такие магазины еще сохранились, которые вот выживают. Поэтому что я предлагаю нашим друзьям, кооператорам, артельщикам, кто занимается совместной закупкой? Я не даю всех тонкостей. Почему? Потому что тонкости уже на местах надо смотреть. Но что бы я сделал? Я бы пришел в такой магазин. И если там стоит человек, ну явно, что нормальный, адекватный, а не какой-то хитрец какой-то известной породы, то в этом случае я спросил, дружище, ну вот у тебя тут видно, что не ахти. И по ассортименту, и по ценам, и по покупателям. Видно, что вот раньше у тебя было два продавца, а сейчас ты один стоишь, и ты же и грузчик, ты же и кладовщик, ты же и продавец, ты же и бухгалтер, ну и так далее и тому подобное. А давай попробуем исправить ситуацию, чтобы твой магазин стал нормальным магазином. Ну, естественно, вот если так вот подать, какой-то там, может быть, текст заранее написать и прямо этот текст ему прочитать, или заучить текст и ему сказать, конечно, будет вопрос, а как? Ну, естественно, не в 100% случаев. Найдутся гордецы, которые скажут, мне ничего не надо. Да? Ну, бывает такое. Но большинство задаст вопрос, как? Да очень просто. Давай мы сделаем на твоем магазине точку выдачи товаров. То есть мы будем завозить к тебе продукты, товары, которые надо распространять. Эти товары уже оплачены, они уже понятно, кому выдавать. Твоя задача их просто выдавать. Ну, либо сортировать, складывать заказы и выдавать, либо уже готовые заказы ты выдаешь. То есть будет приходить человек, никаких денег тебе давать не будет, будет забирать, до свидания, все. Ставится галочка либо в гаджете, либо у тебя в компьютере, либо в ноутбуке, либо в планшете. Иванов Иван Иванович, заказ номер 5 получил. Он ставит у себя, получил, к примеру, да? Ну, или там галочку ставит в табеле, расписывается. Ну, и так далее. И в конце месяца мы тебе с этого всего выплачиваем определенную сумму вознаграждения. То есть за ничего, вообще за ничего, ты получаешь хоть какие-то деньги, и эти деньги ты можешь тратить на зарплату, на аренду, на что хочешь. Второй вариант, что мы делаем уже не просто точку сбыта, а точку сортировки, если у тебя позволяет площади. Мы к тебе привозим уже, например, там, несколько мешков картошки, несколько мешков там, того, сего, пятого, десятого, и ты уже сам эти заказы складываешь. Но продукты мы привозим с небольшим запасом, и ты можешь часть продукта продавать у себя, реализовывать. Часто бывает так, что человек приходит за заказом. Ну вот вспомните себя, когда вы в какой-то супермаркет приходите. Вы пришли за коробкой спичек, а уходите с полной коляской продуктов. Там три сумки с собой уносите. Но вам только спички были нужны. Почему так происходит? Потому что это забыли, это подвернулось, вот это хорошо про запас и так далее. И вот то же самое здесь будет происходить. Пришел человек за заказом, там у него одна капуста, например, одна морковка и там какая-то консерва. А потом смотрит, о, а мне еще там картошки бы неплохо, а мне бы еще морковки неплохо, а мне бы еще вот это, а мне бы еще там килограмм конфет, ну и так далее, и набирает. И вот тут уже тогда включается продавец как именно продавец. То есть заказ он отдал без денег, это кооперативные дела, это обмен паями, все там, это уже бухгалтерия кооператорская считает, а вот уже продажу он осуществляет за те деньги, по тем ценам, которые мы с ним оговорили. Но самое интересное, мы же ему поставили, мы взяли оптом, а это означает, что мы взяли дешевле, чем могли бы взять. Часть опта ушла у нас в заказы, а часть опта у нас осталась, пожалуйста, для свободной реализации. Его задача только в конце сказать, сколько осталось, чтобы в случае чего эти заказы мы могли, ну, без ущерба сформировать, чтобы путаницы не было. Вот такая история. Поэтому нужна просто программа учета, где бы он отчитывался, сколько он из этого продал. Наши интересы там уже учтены, и его интересы учтены, и ему хорошо и так далее. И сколько он выдал, что вот это все учитывается и все. То есть нужно элементарно сделать такую программу. А теперь представьте, что у вас в каждом квартале есть такая точка выдачи. Представьте, что в каждом квартале вы провели рекламные акции, бабушки друг другу рассказали, что вот здесь появился хороший магазин, где очень хорошего качества морковки, картошки и все остальное, очень хорошего качества продукты по нормальным ценам, и то, что здесь можно заранее заказать, и не надо там бегать, ничего выбирать. Пришел и сразу взял. Почему такая идея пришла, помимо того, что вот надо что-то вложить? Дело в том, что кооперация и совместные закупки рушатся очень часто из-за того, что вот собрались люди в городе, сейчас не так много кооператоров, собрались люди в городе, создали свой кооператив, либо совместную закупку, но они живут по всему городу, а тот, кто занимается выдачей, он может выдавать в одному месту, либо раз в неделю только приезжать в какой-то там на другой участок города, ну и так далее. То есть он ограничен в возможностях доставлять товар, он ограничен в возможностях как-то там быстро пересылать и быстро что-то делать. А так есть несколько точек, его задача просто привезти, сгрузить, ну либо договориться, кто привезет, сгрузит под учет. И вот когда одна только точка выдачи, то ну, один раз человек съездит за картошкой, там еще за чем-то съездит. Ну, может быть, второй раз приедет. А вот, как показывает практика, на третий раз он уже скажет, ну, что я мотаюсь туда? Зачем мне вперед вкладывать деньги в этот кооператив? У меня вот точно такая же картошка здесь, вот в этой самой торговой сети. И мне нужно всего два шага сделать, а туда мне надо ехать, тратить деньги на проезд, тащить оттуда ту тяжесть, либо там на машине, либо на общественном транспорте с пересадками. Это неудобно. И вот этот весь восторг через одну-две покупки сразу пропадает. И кооперативы вот эти, вот совместные закупки начинают рушиться. А если у вас есть точки выдачи вот такого плана, то в этом случае тогда все нормально, хорошо. Вот один из вариантов, который я предлагаю, это вот такой вариант. Договориться с разными точками выдачи, придумать простейшую программу учета, которую, кстати, можно и создать в Народном деловом клубе, единую для всех, и через вот эту единую программу учета очень быстро и просто учитывать, сколько выдано заказов, какие премиальные мы оставляем магазину от нашего кооператива, как все это будет происходить, какие-то предзаказы, чтобы туда привезти. Может быть, русско-купеческий ряд как платформа для этого подойдет. Здесь надо посмотреть и этот модуль туда добавить, потому что программа модульная. Вот такая мысль. Что скажешь, Алексей? Да, раз я уж принял, так сказать, с первого уровня вначале говорить, то возникнет вопрос точно такой же. Ну, а в чем различие вот этих сейчас очень популярных маркетплейсов, которые, ну, доставляют, у них доставка точно так же работает. У них есть пункты выдачи, и работают они примерно так же. Дело в том, что любой маркетплейс на сегодняшний момент, кроме русского купеческого ряда, ориентирован на бизнес-проект. Это просто бизнес-проект, где есть своя такая же торговая сеть, которая из реальной торговой сети ушла в коммерцию электронную. И не более того. Это просто обыкновенная коммерция. И когда вы вкладываете деньги в коммерцию, то тем самым вы поддерживаете тот самый капиталистический строй, который вас в конечном итоге и доводит до обнищания. А когда вы вкладываетесь в кооперацию, в совместную закупку, то в этом случае тогда вы поддерживаете свой народный строй. Вы в конечном итоге становитесь сильнее, потому что создаются народные предприятия, где вы, ваши близкие, родственники, ваши друзья, ваши дети или внуки будут и трудиться, где будут свои профсоюзы, которые позволят и отдыхать, где будут свои учебные заведения, которые позволят вам и учиться, и много чего другого. Поэтому здесь выбор здравого человека. Либо продолжать поддерживать удобные, да, очень удобные, хорошо сделанные, но капиталистические структуры и нищать дальше. И находиться на грани обнищания, потому что вас туда не впускают. Вы просто покупатель. И до тех пор, пока у вас есть работа, все хорошо. Как только работы нет, все, до свидосики, вы больше там не нужны. А это народные предприятия, это будущее. Будущее каждого нормального человека. И чем больше участвует людей в этих народных, в народной вот этой структуре, тем больше фондов появляется, из которых можно создавать новые трудовые места, свои производства, чтобы уже не покупать где-то там на базе оптовой, а частично сделать товарозамещение, открыть какие-то свои пошивочные мастерские, открыть свои производства переработки, заказывать какой-то там лен, коноплю, из этого делать масло, из этого делать там еще что-то. И в конечном итоге вы же там будете трудиться. То есть своими вложениями вы создаете свои трудовые места. А здесь вы просто деньги проедаете. Проедаете и поддерживаете тех, кто в конечном итоге включен в капиталистическую систему и вас уничтожает. Вот здравомыслие проявляйте. Подходит, не подходит. Вот таблетка красная, вот синяя или там зеленая. Какую берете? Да, и еще вот такой вот вопрос. Да, загорелся, вот, допустим, человек говорит, да, идеи интересные, я это все поддерживаю. Ну, я обычный там человек, я не торговец, там, не коммерсант. Чем я могу помочь, допустим, в этом народном проекте? А здесь все очень просто. Славяно-русская помощь вам, славяно-русская армия вам помощь. Ты начал с первого уровня, вот как раз первый уровень такие вопросы будет задавать. Но первый уровень взаимоотношений вот такой вот. Это означает сарафанное радио. Сказать, вот такая идея пришла, вот планируется открыть точку сбыта, вот там есть вот это, там есть вот это, я покупаю вот там. Это агитация на уровне горизонтальном. И надо просто в этом кооперативе совместной закупки распечатать какую-то памятку о том, для чего это нужно, к чему это все приводит. И уже неоднократно в эфирах, вот вчера у нас был эфир, я сказал, всегда пишите на четырех уровнях. Первый уровень – это уровень лозунгов. Если хочешь быть богатым и счастливым, то включайся в кооперативное движение, потому что оно тебе даст будущее. Если хочешь, чтобы твои дети, ну, включайся в это. Если хочешь, чтобы твоя жена, там, включайся в это. И так далее. это даст тебе вот это, вот это, вот это. Вот это вот сарафанное радио по такой вот простой гидке, которая всем понятна. Второй уровень уже для тех, кто способен организовывать это все, кто способен быть руководителем какого-то небольшого отделения, собрать этих людей, с ними поговорить, провести с ними вечерку, планерку, ну, что-то организовывать, договориться по точке сбыта. Договориться с какими-то там фермерами, хотя сейчас с фермерами трудновато бывает разговаривать, потому что их затачивали, как кулаков их готовили. Сам выживаю, сам все делаю и так далее. Но все-таки они же умеют выгоду свою считать. Ну, съездить, в конце концов, там, на базу оптовую и там что-то брать. Это второй уже уровень. Для них по-другому должно быть написано. Там понятно, первую страницу они прочитали, а на вторую страницу уже что, как делать. Например, идешь туда, говоришь об этом, предлагаешь вот это, вот тебе программа, то есть инструкция к действию. С человеком разговариваешь, если он просто покупатель, говоришь вот это, если он покупатель и кооператор, говоришь вот так, даешь ему вот это, вот это, вот это, он заполняет тогда. То есть конкретные, простые, понятные инструкции. Товар брать вот здесь, связываться вот с этим, включайся сюда и так далее. Третье, это уже для тех, кто мыслит более широко, у кого уже есть возможность тянуть на себе какие-то региональные, может быть, городские уровни, следить за всей сетью, взаимодействовать с этой сетью. Там для него свои уже, ну, не то чтобы инструкции, а пожелания, как это лучше делать, какие-то примеры. Там уже совсем-совсем мелким шрифтом и то, что уже нужно читать и вникать. Ну, а четвертый уровень, даже там писать ничего не надо, пустая страница будет. Так что вот так вот. На каждом уровне каждый человек, если он понимает, для чего это нужно, и если он видит в этом элементарнейшую выгоду для себя, для своей семьи, для своих детей, для своего рода, для маленького общества и для большого общества, то тогда он включается. Но здесь необходимо сделать так, чтобы потом это не обломалось, чтобы тот, кто начинает это дело, совместную закупку или уже кооператив, чтобы он был надежный, чтобы у него хватило сил на это, на все. А то часто прибегают, опять же, летящие парящие. О, все, я тут сейчас... А потом... И все. И смотришь, кооператив рассыпался, совместная закупка рассыпалась. Вот тут славяно-русская варность и важна. Понимание и умение ей пользоваться. Для того, чтобы определять, кто пришел. Просто очередной говорящий, летящий, парящий на всю голову. Либо все-таки человек, который делом может заниматься, который реально что-то может делать, у которого, может быть, даже есть опыт и навык какой-то, который, может, даже где-то в сети работал, он знает, как это все сделано, откуда что берется, как привозить, с кем поговорить. Вот славяно-русская варность, это как раз этот инструментарий сейчас будет на очень важном своем месте. На месте применения, как именно инструмент. Поэтому те, кто изучил славяно-русскую варность, понимают, о чем я говорю. Кто не изучил, изучайте срочно, потому что в дальнейшем это все очень нужно будет. Вот такие вот дела. Давай еще взглянем с той стороны. Были ли уже реализованы такие проекты, да, на территории, ну, возьмем, допустим, территорию России, да, на территории России, пусть даже это будет какой-то негативный опыт, но вот были ли такие проекты реализованы? Именно в таком плане договор с теми, кто торгует, например, с ИПшниками, где выгода и ИП, и кооператива, и когда на одной точке выдачи они могут существовать, просто правильно это надо сделать. Мы говорят, это невозможно. Говорят, да возможно, просто не знаете. Вот такого опыта пока нет. Ну, скажем так, как сейчас говорят там языком, это нововведение, как ноу-хау такое, да, когда это можно сделать, потому что и одни готовы, и другим это потребность есть, ну, и там взаимный интерес. А потом вы можете ИПшника самого же в кооператив еще и включить полностью, чтобы он был не просто торговцем, а чтобы он еще в кооперативе. Но если он адекватный, нормальный человек, если он понимает, что происходит. Но это через выгоду все делается. Потому что любой торговец, он понимает в первую очередь свою личную выгоду, особенно ИП. Вот поэтому таких примеров нету. А примеры разрушения вот этих вот совместных закупок кооператоров, которые занимаются потребкооперацией и выдачами, огромное количество. И строятся они на чем? Прослушали какие-то курсы по кооперации. Сейчас большое количество людей, которые от каких-то известных имен кооперативов проводят курсы. Но оттуда выходят специалисты, которые заточены вот на план действий вот как раз этого кооператива. Но самое-то интересное, что вот этот кооператив который сейчас занимается курсами, то есть обучением кооператоров, давным-давно уже в полной мере кооперативной деятельностью потреб кооперации не занимается. То есть их кооперативные вот эти вот точки выдачи, кооперативы, по сути, уже не действуют, либо они в очень большом количестве сокращены, и они перешли на формат преподавания. Вопрос, если у них не так хорошо дела, чему они вас могут научить? Это из той же серии, например, если бы я хотел создать курсы о том, как быстро в течение одного дня стать миллионером. Вот я обучаю вас в течение буквально одного часа, за один день, вот за один час, как быстро можно стать миллионером. Все очень просто. Я собираю людей, говорю, вот как стать миллионером? Сбрасывайся, например, там по 10 тысяч рублей, а может быть там и по 50, а может и по 100 тысяч рублей, ну сколько там фантазии хватит. Собираю необходимое количество людей, они приходят, деньги на карту переводят, и после этого говорю, вот я вас научил своим примером, как за один час стать миллионером. Вы все сбросились, у вас вот такое количество, ваши деньги в сумме, как раз тот миллион, который я получил. Вот и все, ребят, семинар закончен. До свидания, всего доброго. Я вас научил. Вот сейчас подобные кооперативы, которые обучают, они превратились в вот таких вот обучающих. Они поняли, что заниматься кооперацией по тем принципам, которые они у себя применяли, невыгодно, невозможно. Но обучать кого-то выгоднее намного. Потому что здесь пришел, обучился, деньги заплатил и ушел. Все, мне все хорошо, нормально. А вести кооперативные там точки сбыта, какие-то свои подразделения, участки, ну это же целая проблема, это же там много людей. И та схема, которую предлагают, недействующая. Но обучить этой недействующей схеме можно. Так вот, многие люди обучаются этой недействующей схеме, и потом говорят, то, что ты предлагаешь, невозможно. Нам на этих курсах говорили, так нельзя. Я говорю, а вы пробовали так? Нет, нам сказали, так нельзя. Я говорю, вот потому-то вы и не пробовали, что вам сказали, что нельзя. Вот потому-то они и перешли на обучение таких, как вы, для того, чтобы с вас брать деньги и вас обучать, что тому нельзя. Вот и вся любовь. Дело-то в том, если так по секрету сейчас сказать вам, если мы прочтем законы по кооперации, которые были созданы, поправлены при Ельцине, то эти законы о кооперации двоякой направленности. С одной стороны, те, кто очень богатые и находятся ближе к властям всех уровней, они очень хорошо применяют эти законы. И уверяю вас, многие крупные промышленные предприятия, которые особенно с добывающими какими-то связаны ресурсами, они свои кооперативы сам создали, и к ним нет ни одного нарекания. Через кооперативы проводятся огромные суммы денег, которые вам вообще даже не снились. Торговые сети многие тоже очень хорошо применяют законы кооперации. Вы даже об этом не знаете. Когда вы там держите какую-то бонусную карту или что-то еще, по сути, вы уже член кооператива. Вы же регистрировались. Вот и все. Под этим предлогом они вас включили в кооператив, но только кооператив, который, опять же, работает на управление. А вы даже не знаете, что часть денег вы бы могли оттуда забирать. Да, бонус небольшой дается. Вам якобы там это возврат там, паёв, там еще что-то, еще там благодарность, там по кооперативу они все это проводят. Там это все возможно. Но вы даже не знаете, что вы член кооператива. Вот. А с другой стороны, закон о кооперации говорит о том, что если ты пытаешься сам что-то сделать и будешь делать так, как там прописано, столько-то подписей на каждый вздох, на каждый чих, да замучаетесь. Ну, представьте, вам надо взять килограмм картошки и совет правления, там, да, или правление, либо там уполномоченные должны поставить подписи о том, что вы взяли килограмм картошки, обменялись паем либо напрямую с тем, кто поставил, либо там через кооперативный фонд. И вот так на каждый чих конфетку одну взяли. Подписи, подписи. Знаете, сколько бумаги у вас будет? Бумага будет стоить дороже, учитывая современные цены, нежели чем та прибыль, которая может в кооперативный фонд войти. Вот эти обмены паями специально сделаны вот формально для того, чтобы кооператив развалился. И поэтому, если не применять дух кооперации, а следует только букве кооперации, как это учат на многих курсах, то кооператив существовать не может. Поэтому необходимо применять дух кооперации, учитывать современные реалии и делать так, чтобы все было по закону, и чтобы и налоговые, и другие инстанции не могли к вам прийти и вас взять за мягкое место очень жесткими рукавицами с когтями. Вот поэтому очень много кооператив на сегодняшний день, который пытается действовать по вот так в лоб, по тому, как написано в законах и как учат на курсах, рассыпается. Еще такой вопрос у меня возник, пока ты говорил, по поводу безопасности внутренней, допустим, и внешней. Да? Любой коммерсант или продавец придет и скажет, вот, ну, какие гарантии у меня, допустим, безопасности. Один там пункт приема такой, другой пункт приема вдруг закрылся, исчез, еще там что-нибудь. Ну, внутренняя и внешняя безопасность. Для того, кто ИП и является точкой выдачи, вообще никаких проблем нет. Вообще никаких проблем нет. Он стал членом кооператива, к примеру, да, и занимается выдачей. Он может стать начальником участка, там, представителем кооперативного вот этого участка. Это может быть отдельный кооператив. Там много вариантов. Но при этом, как ИП, он остался, так и остается. И все, что продается, это идет через ИП. А все, что выдается, это выдается, ну, просто как выдается, как тот обмен паями, который внутри кооператива присутствует. Заказ сделан, то есть по паям прошел, там все соблюдено формально. Человек пришел, забрал. Вот тебе сумочка, держи. Никаких денег здесь не, вообще в кассе не присутствует. Вот на этом этапе, я не говорю про полноценный кооперативный магазин, там может быть своя кооперативная касса учета. Вот на этом этапе никаких там денег, чтобы кто-то кому-то положил, особо нет. Там будут случаи, да, когда человек захочет внести какие-то деньги в фонд кооператива. Например, свой пай, да, вложить. Например, там, на месяц вперед, чтобы взять, выбрать свой пай продуктами питания, там еще чем-то. Это отдельный разговор. Это надо в договоре это все указывать. Но я сейчас говорю про точку выдачи на первом этапе. Поэтому для того, кто ИП, никаких минусов здесь нет. Он получает, если он вступил в кооператив, обмен паями, и кооператив может покрывать, например, часть арендной платы либо полностью арендную плату. Продавец может быть внутри кооператива, он сам тоже может внутри кооператива, и их интересы тоже учтены. Например, он не деньгами вкладывает, а он вкладывает своим трудом, выдачей, да, и тем самым ему за это идут какая-то благодарность. Это опять же внутри кооператива все прописывается. А как ИП он продолжает работать, также продает то, что и продавал, вообще без проблем. Так что здесь каких-то проблем нет. Больше проблем может возникнуть у самого кооператива. Мы принимаем человека со стороны. И вот как здесь защититься, как создать систему безопасности всей кооперативной системы, я думаю, в следующий раз мы об этом поговорим, потому что тоже есть некоторые наработки по этому плану. Да, благодарю, Алексей. Ну, в принципе, мы разобрали этот основной вопрос. Вопросов у нас нет, как ни странно. Хотя, мне кажется, есть что там, вопросы есть должны реплика быть. Там. Есть реплика. Ну, реплика – это не вопрос, да. Одна реплика, да. Очень много людей, глупцов, которые покупают в магазинах плохие товары, постепенно взялись бы и отказались бы. Плавно и постепенно. То есть, ну, все зависит, я так понял, в этом вопросе от количества людей, участников этого предприятия. Да, вот как раз вот то, с чего я говорил. Вот такой план подхода к кооперативной деятельности, либо хотя бы на первом этапе к совместным закупкам, позволяет привлечь людей, увеличить объем людей, участников совместной закупки, а в дальнейшем кооператива. И это позволяет решить многие вопросы. И в конечном итоге это позволит уже создавать свои точки выдачи, если, например, тот, с кем вы взаимодействуете, начинает как-то не так себя вести. Вы можете просто через там, полгода открыть по соседству свою уже точку выдачи или полноценный уже кооперативный магазин, который в полной мере заменит его, и ну, не хочешь ты как человек работать, не хочешь взаимодействовать, не хочешь быть честным кооператором, ну мы сами-то откроем. Но за это время мы набрали и людей, и фонд для его открытия, и показали, какие мы хорошие и дружные, и все нормально, все хорошо. И тем самым мы еще увеличиваем вообще количество совместных закупок по этому конкретно взятому городу, области. Это означает, что мы тогда уже можем создавать какой-то фонд, где можем арендовать уже базу, либо взять заброшенную базу. Но это опять же отдельный разговор, это в других каких-то. Как, опять же, особо не вкладывая денег, там, запустить какое-то предприятие. Но вот такие вот простые действия решают кучу-кучу вопросов. Не вложение больших сумм денег, привлечение новых пользователей, создание удобных условий получения товара, что на сегодняшний момент это 99% проблем, удобная выдача товара. И когда у вас идет увеличение товара, вы увеличиваете объемы, это означает, что вы понижаете закупочную цену, то есть вы снижаете конечную цену товара. Это позволяет вам уже разговаривать на более серьезных уровнях с теми, кто поставляет товар. Вы уже какой-то там бракованный товар не будете принимать, а вы будете выбирать хороший товар, качественный. Хотя это изначально, конечно, надо делать, но здесь у вас больше будет возможность сказать: ребят, вы нам вот это вот не подсовываете. Вот эту гниль сами ешьте, это червям нашим пойдет на переработку. Мы бесплатно можем у вас забрать, кстати. Но это отдельный разговор. Какие там формы могут быть организованы, переработки там и так далее. А вы нам вот этот давайте товар. Вот этот вот. Мы у вас берем хорошие объемы, поэтому давайте-ка это. И в дальнейшем вот эти вот фонды могут, например, на следующий год уже быть достаточными для того, чтобы тому же фермеру честному заказать именно выращивание вот этой продукции, которая потом частично сразу будет реализовываться, а частично ляжет в закрома. И фермер у себя будет хранить, и он будет знать, что эту продукцию у него до нового урожая всю выберут. А может быть заказать 2, 3, 4 элемента продукции какие-то, например, вот это, вот это и вот это. Он специалист в этом, все хорошо, вот это вот мы ему поручили. А с другим фермером о чем-то другом договориться. И тогда вы уже становитесь не просто потребительским кооперативом, а вы становитесь за год конторой, что тоже, в общем-то, очень хорошо. Очень замечательно. И тогда уже вы сможете многим оперировать, многими продуктами питания, и одно с другим будет связываться. И вы сможете трудовые места создавать. Почему? Потому что один фермер на поле, на большом, да с большим объемом продукции, тяжеловато. Вы можете тогда уже тех, кто рядышком с ним живет, туда пристраивать и переводить его уже в кооперацию производственную. Формально это будет, неформально это будет сделано. Это другой разговор. Это совершенно другая песня. Где-то переработка нужна, значит, вы можете туда людей подрядить. У вас свой кооперативный магазин открывается, значит, там можно тоже привлечь много людей, которые будут и на постоянной основе, и могут еще другим способом участвовать для того, чтобы что-то получить. Но это, опять же, отдельный разговор. Об этом мы поговорим. Вы задавайте вопросы, что вас интересует. И вот в нашем народном деловом клубе мы эти все вопросы будем обсуждать. И еще, если вы захотите, например, кого-то пригласить из специалистов, которые уже это все проходили по каким-то направлениям, ну, будем приглашать специалистов, будем с ними взаимодействовать. Еще раз, народный деловой клуб – это открытая площадка, которые созданы для того, чтобы решать все вопросы от размышлений и заканчивая воплощениями с привлечением людей, созданием трудовых мест. Ну, пришло время уже заниматься серьезными вопросами, а не просто так сидеть на лавочке, грызть семечки, говорить, как все плохо, как же у нас вот какой-то гад набросал сюда этих самых лузги от семечек-то. Ну, что ж за свиньи-то такие, тьфу, ну как так можно-то, а, тьфу. За собой не убирают. Ну что, до помойки невозможно донести. Вот, вот, вот это вот давайте перестанем делать, а будем заниматься серьезными вопросами, чтобы потом нашим потомкам можно было ну, посмотреть в глаза-то. посмотреть в глаза не с точки зрения «не убивайте меня за то, что я вас сделал нищими», а посмотреть с радостью, какие они счастливые, какие они мудрые, потому что мы создали условия для них и передали им мудрость, а не свою глупость. И потом, когда вот туда вот уйдем, три суда совести, предков и богов, мы с легкостью пройдем, и проблем не будет. Да, и в завершении хотелось бы, ну вот человек посмотрел, адресный вопрос задать, да, где будет реализован этот деловой народный клуб? Он будет реализован в каких-то соцсетях, будут созданы какие-то дополнительные группы, или это будет именно на площадке Народного славянского радио? Народное славянское радио будет являться центром сборки информирования. Вот такие эфиры и семинары, и вебинары будут проходить. Также будут проходить различные съезды, встречи. Я хочу предложить встречу где-нибудь, вот, когда потеплее станет, может быть, в Москве, к операторам, которые по московскому региону и ближайшие, чтобы нам определиться, что делать. Например, какие, ну вот сейчас, я считаю, очень востребованные направления – это конопляное направление, полностью все конопляное, не просто выращивание и сдача, а и переработка, и создание чего-то из этой переработки, где и семена, и масло, и много чего другое. Это, естественно, амарант, тоже такое направление. Это, ну, много чего другое. То есть вот здесь необходимо уже рассуждение, обсуждение по проектам. Потому что любое направление сельскохозяйственное, оно связано с другими направлениями. И там обязательно встанут вопросы и ГСМки, обязательно встанут вопросы и техники, и навесного оборудования, и хранилища, и строительства, и обучения, и проведения семинаров. То есть это цельно. Вот я предлагаю. Поэтому будут и в онлайне, и живые встречи во всех форматах, и круглые столы, и записи, и выезды куда-то на место, и проведение вот этих обучающих каких-то, как правильно засеять, как правильно что-то вырастить, убрать и так далее. Специалисты такие у нас есть, и я думаю, они с радостью еще новые отзовутся. Приезжайте к нам, мы вас научим. Ну, а также в создании уже своего конкретного сайта. Я думаю, что Телеграм на первом этапе нам будет в помощь. В Телеграме будет группа создана. Но она, в принципе, уже создана. Туда можно будет добавляться сейчас, пройдя определенную проверку, написав о себе, кто я такой. То есть такое небольшое анкетирование. И в эту группу вступать. А дальше уже совместно мы решим, как нам это лучше сделать. На первом этапе Телеграм и сайт Народного славянского радио, где выложены все ролики и из Ютуба, и Телеграма, и там из ВК, и что только еще возможно. Все это там есть. Удобный формат переписки, там чаты какие-то можно использовать. Русско-купеческий ряд для того, чтобы выставлять свою продукцию. Там же на русско-купеческом ряде, кто еще не знает, есть возможность подбора кадров. Она пока еще только вот, ну, обозначена, но пока еще там это не в полной мере не используется. Но он свеженький, молоденький, его надо поддерживать. Поэтому там вот можно еще и кадровую политику проводить. Ну, в общем, русский купеческий ряд – это универсальная структура. Поэтому Народное славянское радио, Славрадио.орг, русский купеческий ряд, ruskr.ru, телеграм-канал. Вот этого на первом этапе нам хватит. Нужно будет дальше что-то делать? Ну, сделаем. Благодарю, Алексей. Я думаю, что Народный деловой клуб заинтересует после нашей сегодняшней передачи и предпринимателей, и ИПшников, и других руководителей предприятий, так как проект интересный. И я думаю, есть на что обратить внимание. Сегодня по одному из календарей 13 апреля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «На пути кооперации. Ответы на вопросы». Мы сегодня открыли серию передач «Народный деловой клуб». Я думаю, что кто посмотрел эту программу, обратится обязательно через форму обратной связи на сайте slavradio.org и напишет свои вопросы, на которые мы обязательно ответим. В студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.